Катастрофа спейс-шаттла. По-английски «челленджер» означает «бросающий вызов». Так был назван американский транспортный космический корабль, второй из пяти в серии космических челноков многоразового использования Space Shuttle. В эксплуатацию он поступил в 1982 году и к 1986 году совершил 9 успешных полетов в космос и обратно. Десятый полет был запланирован на 28 января 1986 года. Телевидение вело прямую трансляцию с мыса Канаверал. Увы, полет продолжался всего 73 секунды. Затем, на высоте 14 километров, произошел взрыв, и образовались густые белые облака. Наблюдавшие на Земле за полетом люди были в шоке. Американская программа Space Shuttle разрабатывалась в военных целях, как и ответная советская энергия «Буран», и предусматривала запуск многоразового орбитального космического аппарата с помощью ракет-носителей. На Землю он возвращался как самолет. Конструктивные особенности такого аппарата позволяли ему маневрировать в космосе и атмосфере. В задачу шаттлов входило осуществление возможной ядерной бомбардировки земной поверхности из космоса. Первый шаттл «Колумбия» запустили на орбиту в 1981 году. Предполагалось, что «Колумбия», как и следующие четыре корабля, сможет совершить до 100 полетов в космос. Шаттлы выводили на орбиту высотой 200-600 километров, на них проводили научно-исследовательские работы, с них запускали искусственные спутники Земли, вывозили полезный груз, и они возвращались. Не всегда удачно. Почти в каждом полете случались неполадки. Их ремонтировали, модернизировали. Система сложная, отладить что-либо в космосе было невозможно. Шаттл состоит из трех основных компонентов. Орбитр, в котором находятся команды, которые становятся возвращаемым самолетом, внешний топливный бак для главных двигателей и два твердотопливных, которые работают в течение 2 минут после старта и возвращаются на парашютах. Затем их можно использовать вновь. Внешний топливный бак сгорает в атмосфере. По расчетам, такие космические корабли могли пребывать в космосе до 2 недель. Команда каждого, в зависимости от задания, составляет от 2 до 7 человек. Беспилотных запусков не производилось. Доставляемый полезный груз для низкой околоземной орбиты составлял 24 тонны. В 1985 году «Челленджер» поставил своеобразный рекорд. Он совершил единственный за всю историю космонавтики полет 8 членов команды. И это был последний успешный его старт и возвращение на Землю. Когда 28 января 1986 года «Челленджер» готовили к очередному полету, то опасения вызывало резкое снижение температуры воздуха. При минусовой отметке материал межсекционных уплотнителей терял свою эластичность и не обеспечивал полную герметичность в местах стыка. Об этих опасениях было доложено руководству НАСА, Национальному управлению США по аэронавтике и исследованию космического пространства. Но там не придали значения этому факту. Такое случалось и с Колумбией, все обходилось. Была выдана команда «Старт». Среди зрителей на мысе Канаверал находился почетный гость, президент Соединенных Штатов Рональд Рейган. Он с улыбкой наблюдал за оставляющим мощную белую струю улетавшим «Челленджером». И вдруг вспышка, образовавшиеся странные газовые облака. Не все зрители поняли, что произошло. Как выяснилось позднее, при взрыве носовую часть корабля оторвало. Космонавты надеялись спастись, надели кислородные маски, но спасение, потерявшее управление капсулой, не предусматривалось. Они упали с высоты 14 километров. Погибли все 7 человек. После этой катастрофы в 2003 году произошла еще одна. При входе в атмосферу Земли загорелась «Колумбия», завершавшая 28-й полет в космос. Погибли все 7 астронавтов. У этого корабля случились неполадки с обшивкой. В конце 2010 года Space Shuttle совершит свой последний полет. Их эпоха закончилась.